Мы вошли в ближайшую простенькую ресторацию. Я заказал щи, кашу с подливой и компот. Йен сделал себе заказ. Пока мы шли, он описал, какой шок получила команда, когда они узнали, что я арестован. В ярости были все, особенно Василевский кричал, назвал коменданта Владивостока подлецом, да еще во всеуслышание. Это он зря, хотя я с ним и согласен. К моему удивлению, тот был титульным дворянином и особо последствий не боялся, называя вещи своими именами. Йен поинтересовался моими планами. Высказав свою позицию по поводу ареста, в основном в матерном выражении, я сказал, что теперь буду воевать с захватчиками в одиночку. Российская сторона потеряла мое к ней уважение. Навсегда. Я уже серьезно думал, что зря принял гражданство Российской империи. Йен, естественно, собрался со мной. Но тут я его обломал. Дальше только сам. Были у меня планы, и свидетелей иметь не хотелось. Когда я закончил со вторым блюдом, то сыто, откинувшись на спинку стула и делая глоток очень неплохого компота, сказал: «Йен, наша договоренность расторгнута. Ты можешь заниматься всем, чем пожелаешь. Советую по железной дороге вернуться в Питер. Более того, дарю тебе свою новообретенную квартиру в столице. Я туда уже не вернусь. Подданство я собираюсь расторгнуть. Сейчас сходим к нотариусу и все оформим. Правда, я без личных документов, отобрали при аресте, но, думаю, смогу договориться с нотариусом. Будешь ее сдавать и на арендную плату жить. Тебе вполне хватит. Можешь семью завести, как хотел. Тебе ведь 25 всего». «Я хотел бы остаться», — тихо ответил Йен. «Я русский подданный и буду воевать с нашим врагом. А квартиру мне не надо. Вы и так много сделали для меня, Максим Евгеньевич». «У тебя свои счеты с японцами», — проявил я проницательность. «Ты мне так и не рассказал, почему покинул Корею, но догадаться нетрудно. Особенно, когда ты из пулемета срезал зевак на борту Хацуси. 15 среди них точно твои. Очень уж у тебя лицо было мстительно счастливым, не спутаешь. Вот что, если ты хочешь тут повоевать, то тебе представляется прекрасная возможность убить очень много японцев. Служба пулеметчикам дает такой шанс. Я тебя довольно профессионально обучил этой специальности. Ты и Максима, и Мацена отлично знаешь. Еще могу подсказать тебе тактику летучих пулеметных команд. А о тачанках слышал? Нет, не доводилось. О, это такие звери, что страшнее только утро без возможности опохмелиться. Я нахмыльнулся. Что это такое? Он узнал уже только в России. В это время на улице стало заметно оживленнее. Народ забегал, некоторые были в форме. Обернувшись, Йен едко отметил: «Наш побег обнаружили. Ищут». «Да пусть их. Давай я лучше тебе о тачанках расскажу. Может, сможешь использовать идею?» Мы еще часа два просидели в этом заведении, где достаточно подробно объяснил тактику летучих отрядов. Нас не беспокоили. Патрулям даже и в голову не пришло искать меня в ресторанчике, фактически стоявшем открыто. 3-4 тачанки, группа кавалеристов, 2 десятка при 3 мацанах могут наскоками серьезно прорядить наступающие войска или полностью остановят снабжение японской армии. Йен имел неплохую память и слушал очень внимательно, будто впитывал то, что я ему говорю. Оплатил ужин он и оставил мне мелиор, зализанную уменьшенную копию моего любимого браунинга, пару магазинов к нему и 47 рублей наличностью, все, что у него было на руках. Сняв судов, экипажи поселили в пустующих казармах, его вещи были там. На мои же вещи был наложен арест, их забрали, когда людей перевозили на берег. Кстати, наградные маузеры отобрать у людей не посмели. Перед прощанием Йен, немного смущаясь, поинтересовался: «Если меня будут спрашивать о вас, что говорить?» «Да особо ничего не скрывай. Даже нашу встречу сейчас. Ничего плохого я в этом не вижу. Ладно, счастливо». «Счастливо». «Мы расстались, так как меня могут опознать, чего бы не хотелось, а Йена подставлять я не желал». Кореец направился в казармы. Он уже решил идти в пулеметчики. Опыт применения у него действительно имелся. И не думаю, что в армии откажутся от опытного специалиста. А я, проводив его взглядом, тоже покинул ресторацию и направился в сторону железнодорожного вокзала. Нужно узнать, когда будет ближайший поезд на Порт-Артур. Напрямую поезда не ходили, нужно было отправляться до Харбина по Транссибирской магистрали и пересесть на поезд, идущий по Южно-Манчжурской железной дороге до Порт-Артура. Билет покупать я не стал, да даже к вокзалу подходить не подумал. Наверняка там есть кому приглядывать за охочими покинуть город. Но пока гулял, узнал от местных, что поезд уходит поздно ночью, почти в полночь. Дождавшись, едва не замерзнув, я разогрелся, когда догонял один из вагонов, выходившего из города поезда, и, заскочив на подножку, открыл дверь и прошел внутрь. Почти все сидячие места были заняты, но мне удалось найти свободное. Вагон напоминал те, что в электричках, никаких купе. Открыт глазам от начала до конца с рядами сидений. Спрятав все ценное в сапоги, убрав оружие за пояс сзади, я привалился к одному из пассажиров и заснул. Брать особо у меня нечего, все ценное забрали, когда обыскивали. Наручные часы и перстень из прошлой жизни я не носил, они остались в банковской ячейке банка в Париже. Как мы не телепали, но на второй день к обеду все же добрались до Харбина. Одну ошибку я совершил, когда готовился покинуть Владивосток. Не запасся продовольствием. Хорошо, добрые люди поделились со мной, подкормили. Потом, когда останавливались на очередной станции залить воду и пополнить запасы дров в тендере паровоза, прикупил, что нужно. При подъезде, по оживлению пассажиров, узнал, что скоро будет нужный город, и якобы отошел на площадку. Там, открыв дверь, встал на подножку и, оттолкнувшись, кубарем полетел под откос, поднимая облака нанесенного снега и гася скорость. Когда поезд прошел, вроде на меня не обратили внимания, хотя нет, на задней площадке в шинели мерз часовой, он мне кулаком погрозил. Я отряхнулся и направился к городу. Чуть в стороне была дорога, так что, хрустя снегом, я вышел на нее и побежал. Куртка у меня была теплая, спасала, да и шапка тоже, но брюки тоненькие, это чувствовалось, и сапоги летние и с тонкими портянками. Вот и пришлось побегать. Похоже, аномальная погода была, минус 15, не меньше. Мороз пощипывал щеки, и ветер выдувал тепло из-под куртки. Реально чуть не замерз. Добравшись до окраинных домов, вид которых был непривычным, я стал углубляться в сторону центра. По пути мне попался небольшой магазин, торгующий всякой всячиной, включая одежду. Можно сказать, лавка разнообразного колониального товара. Там я приобрел заплечный мешок, достаточно крепкий, хорошие утепленные брюки, сразу их надел, теплые портянки, полуботинки на толстой подошве, тоже их надел, пару теплых рубах и свитер крупной вязки с высоким воротником. Последними взял вязаные перчатки. Переодевшись, перешел к другим вещам. Купил глубокую тарелку, вилку с ложкой, вполне неплохой перочинный ножик и охотничий нож с ножнами. Взял кружку, флягу, залил водой тут же, двухлитровый котелок и двухлитровый чайник. Кстати, забавно, как и в прошлом времени Советского Союза, у меня был похожий, пробкой затыкался носик. Все это я убрал в мешок. Вот продовольствия тут не было. Места в мешке еще оставалось, поэтому купил полотенце, несколько коробков спичек и брусок мыла. Вот для гигиены полости рта ничего не нашел. Печально. Мой дорогой НССР остался среди конфискованных вещей. Подумав, купил еще шерстяное одеяло. Его увязал скаткой сверху. Покинув вещевой магазин, дошел до продовольственного. Взял 6 лепешек. Если засохнут, получатся вполне приличные сухари. Консервов не было, но продавец мне продал 1,5 килограмма вяленой подсоленной конины, нарезанной тонкой соломкой. Попробовал и был удивлен. Очень вкусно. Соли взял, перца, круп разных. Затарился хорошо. Теперь можно и путешествовать. Добравшись до вокзала, В буфете купил кусок пирога, несколько бутылок воды и пирожки. Для путешествия хватит. Поездов пассажирских. Сегодня к Порт-Артуру не шло, только товарняк. Но мне все равно, и он подойдет. Счастливо избежав патрулей, я выбрался на окраину и пошел вдоль железной дороги. Когда появился дым паровоза, я уже был готов. В этом месте был поворот. Эшелон наверняка сбросит скорость, что позволит мне вскочить на подножку. Так и оказалось. За паровозом было несколько грузовых вагонов, потом открытые площадки с какими-то трубами и спиток теплушек. Вот на подножку первой теплушки я и вскочил. Часовые, кстати, на грузовых площадках были. Причем двое точно видели, как я запрыгнул на площадку теплушки, и с интересом наблюдали мои акробатические трюки. Я добрался до двери теплушки и, откинув щеколду, отодвинул дверь. Внутри было много соломы и 8 коняшек. Забравшись в эту конюшню, я прикрыл дверь и, набив в углу соломы, завалился на нее, подложив под голову мешок. Разворачивать одеяло не стал, тут более-менее тепло, и задремал. Ну, а индифферентность охраны меня не удивила. На ближайшей остановке они доложат, кому нужно, и меня возьмут под белые рученьки. Видимо, здесь так, как я. Многие путешествуют. Опыт у охраны имелся. Ничего, отбрехаюсь. Вырвал меня из сна близкий выстрел. Вроде до этого еще несколько было, но этот совсем рядом треснул. Дернувшись, я сел и прислушался. Мы стояли, это без сомнений. Где-то недалеко пыхал паром паровоз, и раздавались голоса, даже крики были. Вдруг началась заполошная стрельба, которая быстро стихла. Вообще все стихло. Быстро сунув руки в лямки котомки, я поправил ее на спине и, приготовив нож и меллер, подкрался к дверям. Не нравилась мне эта ситуация, очень не нравилась. Лошади спали, хотя та, что стояла у входа, тревожно всхрапывала, принюхиваясь. Ужом, скользнув мимо них к двери, я потянул створку и всмотрелся в крохотную щель. На улице темно. Мне показалось или нет, но на снегу метрах в 6 от моей теплушки лежал человек. Вдруг вихрем мелькнув, проскакало в конец эшелона 3 всадника. Хм, а мы ведь не на станции, в чистом заснеженном поле стоим. Уж не бандиты ли шалят? Слышал я в поезде, на котором к Харбину ехал, о таких случаях. Причем многочисленных. Столько ужасов пассажиры рассказали, да еще с такими подробностями, будто свечку над головой бандитов держали. Приоткрыв дверь шире, я аккуратно выглянул. У паровоза мелькали тени, слышалось ржание, в конце поезда тоже что-то происходило. Выбравшись наружу, я закрыл створку, еще и щеколду на место опустил. Скользнул к убитому, а то, что это убитый, я унюхал, когда из пёртой теплушки вышел на свежий морозный воздух. Кровью пахло. К моему удивлению, это был не часовой, хотя я думал, что один из них. Потрёпанная одежда, монголоидный тип лица, возможно, рыжие волосы. Наверное, подстреленный бандит. У него на поясе были подсумки, я их обыскал. 14 патронов к винтовке, причем знакомые, к японской модели. В кармане мелочь, забрал. Нащупав что-то на поясе, снял его и убрал за пазуху. Похоже, там тайник. Видимо, его уже свои обыскали, ничего особо ценного не было, так что я вернулся к вагону и забрался под него. У паровоза было много народу, поэтому я по шпалам тихо двинулся к последнему вагону. Выбираться в сторону не стоило. На снежном поле меня будет видно издалека. Сразу подстрелят. И так рисковал, подбираясь к убитому бандиту. Между следующими вагонами я наткнулся на еще одного убитого. Это уже был часовой. Его хорошо пошмонали. Сняли шинель, головной убор, даже сапог не было. В одной окровавленной гимнастерке галифе лежал. Обыск мне ничего не дал. Двинул дальше. Потом нашел другого часового. А чуть в стороне сразу трое темнели на снегу, кучкой. Не думаю, что они там при перестрелке легли. Похоже, бандиты в одно место стащили. Вроде следы волочения были и пятна крови. Из открытого последнего вагона 6 бандитов грузили на лошадей какие-то мешки. У них на 6 было 9 лошадей, все под седлом и все уже с мешками. На каждую по два грузили. Хм, а та убитая тройка не из этого ли вагона? Уж не охрана ли? Черт его знает. Патрон был в стволе, но у меня был семизарядный магазин, поэтому, тихо достав его из рукояти, вставил еще один патрон и вернул обойму на место. Против шести бандитов 8 патронов. Лошади наготове, если бандитов быстро завалить и, вскочив на коняшку, рвануть в поле, есть шанс затеряться. Пока те у паровоза отреагируют, я уйду. Если сейчас начнут нормально осматривать остановленный эшелон, то обнаружат меня, как пить дать обнаружат. В это время у шестерки возникло оживление, и, радостно галдя на своем языке, похоже китайском, вчетвером сняли с вагона какой-то угловатый предмет, в котором я не сразу узнал пулемет «Максим». Он в чехле был, да еще без щитка. Стянули его, и вот он стоит, красавец, на пехотном станке, правда, не заряженный. Лопухнулись ребята из охраны. Они бы с помощью этого пулемета продержаться могли и остальных поддержать. А так погибли, не оказав почти никакого сопротивления. Один китайчонок стал возиться с пулеметом, пока остальные, все еще радостно переговариваясь, продолжали выгружать мешки. Сейчас их просто сбрасывали на снег. Я так понимаю, для этих мешков пригонят еще лошадей или повозку. Как раз услышал ее скрип, да и темной массой появилась со стороны паровоза, двигаясь вдоль состава. Двуконная крытая повозка подкатила к последнему вагону. За ней еще две. Возницы, радостно перекликаясь с бандитами, продолжали шуровать в вагоне. Судя по отсвету изнутри, там, похоже, были зажжены лампы, и они хорошо видели, что брать. Что же в этих мешках? То, что не деньги, точно. По силуэтам мешков понятно, что что-то угловатое и небольшое. Первую повозку быстро загрузили, и она покатила обратно, потом вторую, и начали возиться с третьей. Однако я больше внимания уделял тому китайчонку, что возился с пулеметом. Явно не зная конструкции, он смог разобраться, как поднять верхнюю крышку, и, достав из вагона пару пулеметных брезентовых лент, попытался зарядить машинку. В общем, мне это быстро надоело, и я решил действовать, перебираясь под последний вагон. Бандитов стало меньше, трое повели всех верховых лошадей с мешками в сторону паровоза. Похоже, большая часть банды действительно там. Теперь один с присоединившимся возницей третьей повозки шуровал в вагоне, второй грузил какие-то ящики в повозку, а китайчонок все возился с пулеметом, что-то у него там не получалось. Четвертый, что занимался погрузкой в каком-то странном зипуне, из которого во все стороны торчала вата, с винтовкой за спиной и такой же, как у меня, шапкой, подтрунивал над салагой. По тону было понятно. Что привлекло меня в этой четверке? Так это, что у возницы на боку, на длинном ремне, висела коробка Маузера. Уж не моих ли ребят? Оружие в этих краях редкое. Крупный завоз был только от меня. В это время из вагона закончили передавать ящики, и грузчик ждал, облокотившись о вагон, наблюдая за китайчонком. Решив, что это самый лучший момент, я возник у него за спиной. Тот дернулся, услышав скрип снега у меня под подошвами. Но ничего сделать не успел. Я чиркнул его сзади охватом по горлу и, рванув китайчонку, что, приподнимаясь, оборачивался на шум, вогнал ему в спину нож, оставив ране. В этот раз не промахнулся, точно в сердце всадил. Тот завалился на бок, пятная кровью снег, а я, отметив, что двое внутри шум не услышали, они что-то там громоздкое уронили, взорвавшись воплями, быстрыми движениями поправил ленту, ударом кулака закрыл крышку и проверил, как пулемет вращается на станке, направив ствол вдоль состава в сторону паровоза. Нормально. Я снял с обоих китайцев винтовки, и у того, что с перерезанным горлом лежал, достал из-за пазухи револьвер. Наш, Смит Вессон, офицерский. Патронами разжился. Все это в повозку забросил. Всадник я аховый, так что повозку возьму. Тем более верховых лошадей все равно не было. Теперь нужно с той двойкой в вагоне разобраться, откуда раздавались удары по металлу. Выдернув нож, взяв в другую руку второй, снял с пояса грузчика. Я скользнул к открытой створке теплушки, осторожно заглянул внутрь. Оба бандита стояли ко мне спиной у большого железного ящика, похожего на сейф. Тихо поднявшись внутрь и обходя мусор, я приблизился к ним и почти одновременно вбил в спины ножи, действуя обеими руками. Однако левая подвела. Рана у возничего была смертельной, но тот не упал, а стал носиться по вагону. Ладно, хоть не орал, я ему легкое зацепил. Пришлось его сбить с ног и ударом каблука левого ботинка размозжить ему висок. После этого я наклонился, снял маузер и накинул ремень на себя. С облегчением отметил, что кобура пошаркана, оружие не из моей партии. Ну и винтовку со второго забрал. Странно. У него тоже была новенькая японка. Снял с обоих пояса и быстро обыскал бандитов, забирал трофеи, а они были, как и у тех двоих, что лежали снаружи. Наши рубли имелись, местная валюта, даже штатовские доллары. В общем, прилично. Закинув трофеи в повозку, я приметил три патронных ящика и, кряхтя от натуги, перенес их по очереди в повозку. От паровоза в мою сторону пока никаких телодвижений не было, но я все равно торопился. Но как поднять пулемет? Я его просто не осилю, а бросать не хотелось. Поставлю у заднего борта, будет как тачанка, если попробуют преследовать. Вдарю так, что про все забудут. Приметив еще несколько снаряженных лент к пулемету, тоже забросил их в повозку. После этого стал возиться с пулеметом. Подкатил его к заднему борту, я его уже открыл. Он на кожаных петлях был, удобно. Я освободил место, потом снял его со станка, поднял сначала пулемет. Ух, и дурно тяжелая штука, думал, пупок развяжется. Следом подтянул станок. Там наверху снова собрал и примерился, низковато. Закрыл борт и поставил пулемет на ящики. Вот теперь гарно. И лежать на ящиках вполне удобно. Еще раз осмотрел вагон и забрал все три лампы, потряс ими, полные, и, потушив их, убрал в повозку, пригодятся. Потом занял место возничего, тут же обнаружив его винтовку, щелкнул поводьями и поехал вдоль рельсов. Проехал метров 200, часто оглядываясь. На меня так никто и не обратил внимания. У поезда не заметили, но, оказалось, у банды наблюдатели все же были выставлены, и один сидел в седле невысокой мохнатой лошадки, чуть дальше, на холме. Он-то и замахал рукой, с поднятой над головой винтовкой, криком привлекая внимание. Орал так, что и у поезда явно расслышали. Натянув поводье, я прицелился из винтовки возничего. Остальные у заднего борта были сложены, и хлопнул выстрелом. Несмотря на расстояние в 300 метров, его из седла просто снесло, а я, отложив винтовку, стал стягать поводьями лошадей. Те и так потянули повозку, дернувшись от выстрела, а тут я еще стал их подгонять. Двигался я обратно к Харбину, а мне нужно в Порт-Артур. Ничего, оторвусь от преследователей, сделаю полукруг по степи и двину к Артуру. Снега тут немного, в самом глубоком месте по полметра, да и то в низинах, ветром все сносит. Преследователей я рассмотрел почти сразу. Настегивая лошадей, они скакали в мою сторону. Обернувшись в очередной раз, отметил темные точки всадников, что нагоняли меня от эшелона, и минуты после выстрела не прошло. Натянув поводья и поставив повозку на ручной тормоз, я быстро перебрался по ящикам к пулемету. Чуть мешала котомка, которую сразу после захвата положил у заднего борта. Однако перекинул ее вперед, так нормально. Устроившись за ним, взявшись за рукоятки и прицелившись, дал пробную очередь в 10 патронов, снеся трех всадников вместе с лошадьми. Уж больно кучно шли, удобно. Работаю короткими очередями, часто поправляя ленту. Та так и задубела на морозе. А тут еще стрелять приходится в темпе, иначе всадники быстро доберутся до меня. В ответ тоже стреляли. Я видел вспышки выстрелов от эшелона, но пока не отвлекался на них, работал по всадникам. Те тоже умудрялись стрелять на скаку. Правда, убийственного огня все же не выдержали. Я положил половину, остальные, настегивая лошадей, рванули в поле, не хотели на трезвую голову атаковать пулеметную позицию. Ну и правильно. А я стал работать по вспышкам у эшелона, гася их одну за другой. Прошелся по темным силуэтам двух других повозок, в основном выбивая лошадей, без них те трофеи не увезут. Отметив, что кто-то устроился под вагонами, там мелькали вспышки выстрелов нескольких стрелков, стал бить под них, вызывая кучу рикошетов. 200-патронную ленту добить не смог, как не берегся, а почти под конец все же ленту перекосило, увлекся. С трудом открыв крышку, поправил ленту, добил ее по эшелону и, вернувшись на место возничего, поглядывая по сторонам, мне те 6 всадников, что умчались в разные стороны, покоя не давали. Снял тормоз и стал настегивать по крупам лошадей. Удалившись от эшелона на пару километров, остановил повозку и, вернувшись к пулемету, зарядил его. Стрелки еще остались у эшелона, вон, весь тент издырявили. Саму повозку и лошадей не зацепили, я чуть ниже был. Ушел за складку местности, и они их просто не видели, только тент и вспышки очередей пулемета. Так, снова вернув грозную машину в строй, я стал углубляться в поле по широкой дуге, обходя эшелон, чтобы вернуться на дорогу в сторону Порт-Артура. Повозка по степи шла без особого напряга, битяги в нее были запряжены неплохие, тянули хорошо. Поглядывая по сторонам, я старался держаться в пределах видимости железной дороги, чтобы не потеряться. У меня было в планах добраться до ближайшей станции, должны же они тут быть, и если там есть деревня или городок, продать повозку с частью трофеев, ясно, что не за полную сумму, а купив ящик побольше, можно несколько загрузить туда другую часть трофеев, тот же пулемет с боезапасом, винтовки, и, оплатив доставку груза в Порт-Артур, добраться до него, как белый человек. Тут до Артура чуть ли не 1000 километров, а пехом или на этой повозке добираться до базы флота я не хотел категорически. Все же где-то в глубине души я был немного лентяем, да и по железной дороге куда быстрее доеду.